Агасфер Лукич разволновался. Я никогда не видел его таким прежде. Мне показалось, что это был восторг самоуничижения. Я слушал его, затаив дыхание, и тут, в самый патетический момент, грянул над нами знакомый голос, исполненный знакомого раздраженного презрения. «На кухне! Из четвертого котла утечка! Опять под хвостами выкусываете!» 25. Я не слышал звонка. Впрочем, никакого звонка, наверное, не было. Я проснулся от того, что неподалеку бубнили голоса, и голоса эти возвышались. Вначале я не понимал ни слова. Я не сразу понял даже, кто это бубнит у нас посреди ночи, гортанно, яростно, с придыханиями, на совершенно незнакомом языке. Впрочем, довольно быстро я понял, что один из бубнящих — Агасфер Лукич, а затем, как водится, начал разбирать, и о чем они бубнят. Сперва общий смысл, затем отдельные слова. Ни общий смысл, ни отдельные слова, ни в особенности все возвышающийся тон мне решительно не понравились. Я торопливо натянул штаны, снял со стены тяжелый шестопер и высунулся в коридор. В коридоре было темно и пусто, вся наша контора спала, но в прихожей горел свет. Я увидела Агасфера Лукича, стоявшего профилем ко мне и, надо думать, лицом к своему собеседнику. Собеседника не было видно за углом. Агасфер Лукич, надо понимать, дальше порога его не пускал. Надо было понимать также, что Агасфер Лукич прямо из постели. Был он в своем бежевом фланелевом белье со штрипками, памятно мне еще по гостинице Степной. Из-под рубашки торчал угол черного шерстяного платка, коим Агасфер Лукич оснащал на ночь поясницу в предчувствии приступающего радикулита. Он даже накладное ухо свое не нацепил, оставил в граненом стакане с агар-агаром. Невидимый мне визитер гортанно выкрикнул что-то насчет того, что демонам зла и падения дана великая власть, но не дано им преграждать путь ищущему милости милостивого, ибо сказано: «Рабу не дано сражаться, его дело доить верблюдец и подвязывать им вымя». В ответ на это странное сообщение Агасфер Лукич уже совершенно для меня внятно произнес, почти пропел, явно цитируя: «Свои пашни обороняйте, ищущему милости давайте убежище, дерзкого прогоняйте. Почему ты не говоришь мне этих слов, Муджа ибн Мурара? Или твой нечистый не поворачивается повторять за тем, кого ты предал?» Я вышел в прихожую и встал рядом с ним, держа шестопер на виду. Теперь я видел абитуриента. Это был грузный, я бы сказал, даже жирный старик в синих шелковых шароварах, спадающих на расшитые золотом крючконосые туфли. Шаровары еле держались у него на бедрах. Низко свисал огромный, поросший седым волосом живот с утонувшим пупом. По-женски висели жирные волосатые груди, лоснились округлые потные плечи, а свежевыбритая круглая голова была измазана сажей, и следы сажи были у него по всему телу полосами от пальцев, и лицо его, черное от солнца, тоже было в саже, и белая растрепанная борода была захвачена грязными руками, а черные глазки с кровавыми белками бегали из стороны в сторону, как бы не зная, на чем остановиться. Двери на лестничную площадку не было. Зиял вместо нее огромный треугольный проем, и из этого проема высовывался на линолеум нашей прихожей угол роскошного цветастого ковра. Совершенно так же, как давеча вместе с бальдуром длинноносом ввалился в прихожую огромный сугроб назреватого оттепельного снега. Абитуриент стоял на своем ковре. То ли дальше не пускал его Агасфер Лукич, то ли сам он боялся ступить на гладкий, блестящий зеленый линолеум. «Демон зла и падения Абу Сумама!» — после некоторого молчания возгласил абитуриент. «Снова и снова заклинаю тебя, перед тобой смертный, который нужен Рахману!» Муджаибн Мурара, явно пародируя, ответствовал Агасфер Лукич, ничтожнейший из смертных, предавший учителя и благодетеля племени своего Масламу Емамскому, снова и снова отвечаю тебе, ты не нужен Рахману.